Глава сороковая. Лера. Тогда я согласна. Проговариваю несмело, находясь в шоке от самой себя. Неужели я действительно иду на это? Подойдя вплотную к Максиму, встречаю его изумленный взгляд. Дрожащими руками принимаюсь расстегивать пуговицы на блузке. «Нет, нет», — берет меня за руку, тем самым останавливая мой порыв, — «не здесь». Все-таки рабочий день еще не закончился. Гадко ухмыляется, а в глазах так и читается открытое издевательство. Черт, я дура. Щеки заливает жаром. Я от стыда увожу взгляд, лишь бы только не смотреть в этот затягивающий омут глаз. В следующий раз уточняй, возмущенно шеплю в ответ. Так я уточнил, Лера, ночь. Это темное время суток между вечером и утром. «Если ты вдруг не знала», — с издевкой высекает. «Сосранец!» «Я прекрасно знаю, что такое ночь», — обиженно восклицаю. «Умница!» Гордеев встает и оказывается вплотную ко мне. Осторожными движениями застегивает пуговицы, оставив расстегнутыми лишь две верхние. Так, чтобы мою грудь было видно, а затем и вовсе нагло пялится в откровенный вырез. «А для начала можем сделать так». Дотрагивается губами к моим. Обхватывает мощной ладонью мой затылок, прижимая к своему рту крепче. И если поначалу его движения были легкие и практически невесомые, то теперь же он нагло языком изучает мой рот. Руками упираюсь в его плечи, требуя прекратить, но наглец будто бы не замечает моего протеста, продолжает жадно поглощать мои губы, и, черт возьми, в какой-то момент мне это даже начинает нравиться. Я уже не призываю его остановиться, руки сами по себе опускаются вниз. Сердце бахает нещадно, отчаянно отбиваясь о ребра. В животе разливается неведомое мне ранее предвкушение. Может, переспать с Гордеевым вовсе не так уж и страшно? Кажется, мой чувствительный организм вовсе не против продолжения. Стоп, я, похоже, не в себе. Как только у меня мысли такие могли возникнуть? Но все же он мой бывший муж. Пусть эффективный, как заявляет Максим. Возможно, а может даже наверняка в прошлой жизни я могла любить этого человека. «Ну что, не пришло озарение?» — хриплым голосом спрашивает, отрываясь от меня. Глаза смотрят в упор, зрачки расширены, отчего цвет глаз кажется и вовсе черным, словно тьма. Омут, который завораживает и сводит с ума. «Нет», — шепчу я, не прерывая зрительный контакт. Но на интуитивном уровне что-то мне подсказывает, что такое со мной точно уже когда-то случалось. Да, воспоминания стерлись напрочь в моей голове, но ощущение... Тело словно помнит его поцелуи, помнит те эмоции, что вызывали его жаркие прикосновения. Тогда попробуем еще. И снова он нападает на мои и без того истерзанные губы. Но я беру и сама подаюсь ему навстречу, сама нагло исследую руками его спину, плечи, шею, руки. Распаленная кожа обжигает, но вместе с тем я будто бы не против сгореть в этом огне. Не делайте так больше. Почему? Тебе не понравилось? Нет, ты вообще, я вас практически не знаю, что вы себе позволяете. Вспышка возникает в голове, а вместе с ней эти фразы, значит, Гордеев, как и сейчас, когда-то уже... нагло принуждал меня к поцелую. И чувства были точно такими же. Я пыталась воспротивиться. И ключевое слово здесь — пыталась. А теперь прерывает мои мысли Максим, и этот флешбэк вызывает резкую боль в голове. Отшатываюсь немного, но Гордеев меня удерживает. «Лера, ты что-то вспомнила?» Сквозь вату в ушах доносится чарующий голос. «Да», — шепчу уставленно. «Ты уже пытался меня поцеловать». Теперь выпаливаю с возмущением. Открыв глаза, вижу ехидную улыбку Максима. «Бинго!» — воодушевленно восклицает. «Вот видишь, Лера, мое присутствие идет тебе на пользу». «Да уж, вот бы вспомнить что-то еще». Но мой уставший мозг, видимо, больше не в состоянии ничего воспроизвести. «Ну что ж, на сегодня хватит», — отрезвляет сознание слова Гордеева. Продолжим в следующий раз, а теперь мне и правда нужно работать.